Идти было невероятно трудно, да еще с носилками. Напаленные деревья, кустарник и перепутанные лианы на каждом шагу преграждали дорогу. Приходилось обходить их, а иногда возвращаться назад и искать другой путь. К ночи прошли еще 7 километров. Примерно столько же осталось до станции. Если бы не Ресь-Инь и его средства, они выбились бы из сил, особенно Деньи. 3 раза в день врач звездолета давал всем какие-то темные таблетки и заставлял глотать их. Таблетки были совершенно безвкусными, но хорошо поддерживали силы и разгоняли сон. 2-ю ночь в лесу, на случайно встретившейся обширной поляне, с ними не было Линга. Он улетел на станцию, чтобы следить за сигналами летящего скалистого звездолета. Они все еще надеялись, что помощь каким-то образом придет вовремя. Раненым становилось все хуже. Ресь-Иню было ясно, что конец близок. Ночь была на исходе. Рассвет на экваторе планеты наступал быстро. Рев и вой кейтеров прекратился к утру. Птицы больше не появлялись. 6 штук было убито ночью. Находясь на Сетита, калистяне не расставались с кьюделями. Кьюдели в переводе на русский язык означает приблизительно «искусственная молния». У калистян кьюдели были ручным оружием, вроде наших пистолетов. Это давало им надежную защиту от птиц. Но будет ли действенно их оружие против гигантских кеттеров, еще не было проверено на практике. Пока еще ни один зверь не напал на путников. В течение ночи Линг несколько раз говорил с товарищами по бьентосвязи. Он сообщил им, что экипаж летящего на помощь корабля довел ускорение до максимально возможного предела, но все же раньше, чем к утру следующего дня, не мог достигнуть Сетита. «Они напрасно рискуют», — сказал Ресин. «Все равно будет поздно». Предутренний холод становился сильнее. Ночью из осторожности не разжигали костра, но теперь, когда звери и птицы не появлялись больше и не были слышны, Вининь, оставшийся в отсутствии Линга-старшим, разрешил развести огонь. Сучьев было сколько угодно, и скоро пламя весело заиграло на поляне. «Вот уж не думала, что мне придется когда-нибудь отогреваться теплом огня», — сказала Деньи. «О кострах я только читала в книгах». «Скоро прилетит Линг», — сказал Вининь, — «и мы пойдем дальше, в последний переход». «Это еще вопрос, будет ли он последним», — отозвался Ресь-Инь. «Кто может знать, каков лес впереди?» Раздалось мелодичное гудение. Экран портативной биньеты замерцал синеватым светом. Появилось уменьшенное, но отчетливо видно лицо Линга. Все сразу заметили, что их командир чем-то сильно возбужден. «Друзья», — сказал Линг, и его голос звучал взволнованно и радостно. «Я только что говорил с Диегонем». Неожиданное спасение. Трудно представить эффект, произведенный этим сообщением. «С каким Диегонем?» — воскликнули все трое. Деньи на мгновение показалось, что Линь говорит об ее отце. «С командиром межзвездного корабля? С кем же еще?» — радостно ответил Линь. «Они летят к нам». «Летят к нам?» «Подлетают к Сетита. Диегонь сказал, что они перехватили наше сообщение о катастрофе и повернули звездолет к Сетита. Ждите на месте. Я должен давать Диегоню пеленг». «Далеко они?» — спросил Ресинь, но экран погас, и ответа не последовало. «Очевидно, очень близко», — сказала Вининь, раз дело дошло до пеленга. «Но это значит...» — начала Дени. «Да», — звенящим голосом ответил Ресинь. «Да, Деньи, это значит, что Вьеньон и Синьянь останутся живы. На корабле Диегоня должны быть средства оказания помощи в любом мыслимом случае. Но прилетят ли они вовремя, успеют ли?» «Успеют», — уверенно сказал Винин. «Я хорошо помню описание корабля Диагоня. На нем очень маломощная станция, ведь тогда техника бьентосвязи только нащупывала пути межпланетных передач. Экипаж корабля может принимать диньеты, но сам не может посылать их далеко. Если Линк разговаривал с Диагонем, то это значит, звездолет совсем рядом». Усталости от бессонной ночи как не бывало. Они с нетерпением ожидали следующего сообщения Линга. Было досадно, что нельзя самим слышать, как он давал пеленг космическому кораблю. Их переносная биньета имела жестко ограниченный диапазон. Винен и Синьянь продолжали спать и не знали о радости, переполнившей сердца их товарищей, не знали, что их собственное спасение близко. Рассвет приближался, облака, плотной пеленой затянувшие небо, посветлели и начали расходиться. На востоке виднелась чистая голубая полоса, предвещавшая ясный день. Прерывистый ветер, дувший всю ночь, почти совсем прекратился, и в лесу стояла полная тишина. Долгожданное сообщение наконец пришло. Засветился экран, и на нем появилось лицо Линга. «Звездолет Диагоня находится в атмосфере Сетита. Он летит прямо на станцию, строго по пеленгу. Следите за западной стороной». Быстро рассветало. Вот-вот появится над горизонтом диск Реллиоса. Но западная сторона неба, видная над верхушками леса, была еще совсем темной. С глубоким волнением трое калистян ожидали появления легендарного корабля. 11 лет. Все население Калиста думало и говорило о нем, о 12 смелых людях, впервые в истории отважившихся покинуть планетную систему Рель-Оса, не направиться к соседней звезде в поисках жизни. 11 лет калистяне ждали их возвращения, и вот они вернулись. Вернулись спасителями попавших в беду товарищей. Это был прекрасный финал подвига. И вот далеко-далеко на облаках появился свет. Сначала он казался точкой. Нужно было ожидать его, чтобы заметить. Потом стал быстро приближаться и увеличиваться в яркости. Круглое светлое пятно двигалось прямо на поляну. «Звездолет летит выше облаков», — сказал Винин. «Его прожектор освещает их сверху». Ослепительно блеснуло, и длинный прямой луч упал на землю. Космический корабль опустился под облака. В это мгновение лучи восходящего Реллиоса коснулись неба над лесом. Сразу стало совсем светло, и трое калистян увидели, как из облаков плавно показался и засверкал белый шар. Его внешний вид был им хорошо известен по бесчисленным описаниям, рисункам и фотографиям. Ярко освещенный Реллиос, весь на виду, звездолет летел прямо на них, постепенно опускаясь. Прожектор погас. Они услышали сильный, стремительно приближающийся шум. Потом точно внезапная буря налетела на лес. Минуту спустя ураганный ветер обрушился на поляну. Опрокинутые на землю, трое калистян не успели увидеть, как пронесся над ними гигантский корабль. Когда они поднялись на ноги, потревоженный лес шумел уже где-то далеко на востоке. Ошеломленные падением, они все же сразу вспомнили о раненых, лежавших на земле, и бросились к ним. «Теперь вы не умрете, дорогие», — говорил Ресинь, осторожно снимая лепестки, прилипшие к лицам спавших товарищей. Дьеньи подняла упавшую биньету и осмотрела ее. «В порядке», — с удовлетворением сказала девушка. «Ну вот и хорошо», — отозвался Винень, с беспокойством наблюдавший за ней. «Олейник не замедлит сообщить нам о приземлении корабля». Но он еще говорил, когда раздался мелодичный гудок вызова. появилось лицо Линга. «Звездолет опустился в километр от станции», — сказал он. «Сейчас я полечу к нему. Не покидайте поляны. Скоро будем у вас». «Скорее бы», — вздохнул Ресинь, когда экран погас. Теперь, когда помощь была так близка, ему казалось, что она опоздает. Он с тревогой всматривался в лица раненых.